здравствуй, дорогой мой прыщавый дружок, мать твою. Вот мы снова встретились с тобою. Ты уже давно, падла, ждал, когда же в конце концов выйдет вторая часть нашумевшей, наскандалившей и заебавшей всех соседей стёб-оперы «Спящая красавица». А те, кто не слышал этого фуфла, скажу вам просто краткое содержание этого дерьмища. Укуренный Иван отправился на поиски своей, ну не знаю, как сказать, принцессы. По пути он зверски замочил и к ебени фини и жукам майским бабу-ягу, майдадыра, колобка ухуярил, хотя это и не говорилось в первой серии, но это подразумевалось как само собой разумеющееся, малыш. Колобок просто звонко хрустнул под немецким сапогом Ивана. Покалечил чебуратора он, падла, и чуть было не отпиздил ефрейтора с руля. Вместе со всей 7-й танковой бригадой вермахта во главе все с тем же вонючим с рулем. Организация Объединенных Наций, малыш, была крайне возмущена и раздосадована беспорядками, которые чинил Иван в сказочном лесу. Его вездесущие, везде ебущие и везде раздопиздящие руки нельзя было сравнить даже с кошмарной войной во Вьетнаме. И чтобы прекратить эти хулиганства, в сказочный лес был послан агент 007, Джеймс Бонд, короче говоря, с единственной целью помочь Ивану найти его ебаную царевну и поскорее выпроводить этого укуренного идиота со сказочного леса. Итак, «Спящая красавица», часть вторая, «Звезды войны». Ну что, малыш, начнем. Итак, стихи. О, сколько нам открытий Что-то не то. Автор не тот текст дал. А, вот, стих. Дирижабль порывами ветра унесло, сука, строго на север. И Иван, растопыривший руки, громко ёбнулся брюхом о землю. Так упал он, что компас разбился и еще поцарапал коленку. Вот что значит лететь с дирижабля и с собою не взять парашюта. Хорошо, что жвачку жевал он. Стиморал, охуенная жова. А иначе разбился бы нахуй. Так, на чем я, блядь, остановился? Итак, ёбнулся Ваня на поле. Конопляное, клёвое поле. Огляделся неподалеку, деревянная хата стояла. На поляне в лесу стоит дом, рядом с домом растет конопля. И подумал Иван, ух ты, бля, вот до брата ебать его в рот. И за планом полез в огород, и за планом полез в огород. Накурился он там, засмеялся, дроболик из окна показался. Грохнул выстрел, царевич упал, ведь заряд ему в жопу попал, ведь заряд ему в жопу попал. выше по сортану класс. На Ивана орёт пидорас. Ты позарился плана нарвать, так плати же теперь твою мать. Денег нет, и Иван говорит.